А ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Доброго здравия всему честному народу, слава богам светлым нашим, слава предкам славным нашим, слава народу русскому. Имя мое Арират. Сегодня специально для Народного славянского радио я расскажу, что делать, если вы почувствовали боль в животе. Почувствовав боль в животе, прежде всего необходимо занять положение тела или позу, в которой эта боль ощущается меньше всего. Возможно, это наклониться вперед или присесть, либо прилечь. То есть занять то положение, в котором живот меньше всего болит. Дальше следует определить, какая это боль. Резкая, внезапная, или вспомнить, может быть, это постепенно нараставшая боль. Оценить общее самочувствие, есть ли головокружение, есть ли какие-то прочие последствия, которые делают вас не особо дееспособными. Если есть такие ощущения, которые делают вас частично недееспособным, ограниченным в своих перемещениях или возможностях, то тогда, конечно, обязательно следует позвать кого-то на помощь. Если с вашим сознанием все в порядке, вы не ощущаете никаких помех к своей жизнедеятельности, тогда следует обратить внимание, боль эта ощущается спереди, в глубине живота или со стороны спины. Если боль ощущается со стороны спины, часто это бывает в районе поясницы, то с большей долей вероятности это почки. Тогда необходимо принимать какие-то действия для нейтрализации почечной боли. А в случае с почками это может быть либо почечная колика, либо начало движения камня из почки через мочеточник к мочевому пузырю. В этом случае все-таки целесообразно в большей степени обратиться к специалисту, потому что почечная боль, ну и вообще почки, мы их с трудом можем достать через переднюю брюшную стенку. Единственное, что как мы можем воздействовать на почки, это только простукивание со стороны спины. Но в данном случае это не выход. Если ощущаем такую тянущую боль в области почки, тогда следует целесообразно прогреть эту область всеми доступными вам способами. Либо грелкой, либо бутылкой с горячей водой, либо нагретой на сковороде солью, обернутой в тряпицу, приложить на поясницу и подержать так в течение какого-то времени. Боль разогреет это пространство, улучшит капиллярное кровоснабжение, разогреет ткани, снимет спазм. Если это был почечный спазм, то прогревание поясницы его снимет. Если же, возможно, это начал движение камень по мочеточнику, то здесь обычно применяется какое действие. Тут, конечно, лучше не рисковать, потому что камень может застрять в мочеточнике, и тогда уже потребуется какое-то более серьезное вмешательство, чтобы его оттуда удалить. Но если уж так случилось, что он пошел, и вы не хотите хирургического вмешательства, то можно сделать следующее. Поставить нагреваться горячую ванну, насколько возможно, чтобы вы могли в нее сесть. И пока она нагревается, вы пьете большое количество теплой воды, желательно добавить туда что-то мочегонное, либо, допустим, большое количество отвара шиповника теплого. Пьете, пьете, пьете, и после каждого глотка привстаете на носочках и резко опускаетесь на пятках. В этом случае вы создаете поступательное движение вниз, и камень должен проваливаться все вперед и вперед по мочеточнику. Когда вы почувствовали, что он достиг некого предела, то продолжаете все равно пить до тех пор, пока у вас не будет острое желание сходить в туалет. Тогда вы в туалет не идете, а садитесь в эту ванну горячую. Находясь в горячей ванне, какое-то время мочеточник у вас расширится, и желание сходить в туалет уменьшится. В этом случае вы все равно продолжаете пить и терпите, в туалет не идете. Потом, когда уже находясь в ванне, у вас возникнет огромное желание сходить в туалет, тогда вы опорожняете мочевой пузырь в ванну, и в этом случае накопленная моча по расширившемуся мочеточнику, она проталкивает камень либо песок, который идет по мочеточнику, мочевой пузырь, потому что спазм мочеточника может быть еще не только от камня, но и от мочевого, от кристаллов соли, либо, как их называют в простонародье, песка, которое начало движение из лоханки почки через мочеточник к мочевому пузырю и оцарапало своими острыми гранями мочеточник. И вот, находясь в горячей ванне, какое-то время сдерживая мочеиспускание, потом уже, когда предел сдерживания закончен, исчерпан, вы начинаете испускать мочу в ванну, вместе с ней из вашего организма могут выйти и камни, мочу, и песок, который там скопился. Таким образом, вы почистите свои почки. Если же ощущаемая вами боль находится спереди, либо в глубине живота, тогда необходимо к этому месту, во-первых, определить его и приложить туда обе руки, левую поверх правой, то есть правую приложить на сам участок боли и сверху него приложить правую таким образом, чтобы эпицентр боли находился под ладонью правой руки, и подержать так какое-то время. Для того, чтобы усилить эффект в это время, когда вы держите руки над участком боли, можно применить волчье дыхание. То есть часто, как дышат волки, высунув язык. И во время дыхания вы как бы продыхиваете эту боль, выдыхаете ее из себя. Если это не помогает, то можно осуществить легкое надавливание обоими руками на участок боли. Придавить до того момента, пока он немножко усилится под вашими руками, и зафиксировать. И далее наблюдать, когда боль начнет уходить. Как только боль начала уходить, можно продвинуться немножко глубже, можно отпустить и затем сверху снова надавить на этот участок боли. И таким образом подержать, пока боль не уменьшится. Затем можно осуществлять разминающие движения болезненного участка по кругу. В случае с болью это нужно делать против часовой стрелки, потому что когда мы вращаем против часовой стрелки, мы убираем спазмы и воспаление. Когда мы вращаем что-то в животе по часовой стрелке, мы стимулируем работу этого участка. Разминающие движения при боли в животе должны быть против часовой стрелки. Движения против часовой стрелки будут снимать боль и будут снимать воспаление. Движения по часовой стрелке в данном случае будут стимулировать развитие боли. Вместе с разминанием, вместе с поглаживанием руками по животу можно применить волчье дыхание. То есть резко, интенсивно продышать эту боль, выдохнуть ее из себя. И таким образом мы поглаживаем, разминаем, можем надавливать на эпицентр боли, но только до того момента, когда боль чуть-чуть усилится, к примеру. Надавливаем, она чуть-чуть усилилась, держим, руки задерживаемся, ждем, пока боль немножко ослабнет, потом погружаемся глубже. Более слабло, можем погрузиться еще глубже. Когда боль практически ушла и осталось лишь незначительное ее количество, мы можем, погрузив пальцы в живот, немножко размять эпицентр боли. Вот. Когда вы почувствовали, что боль практически уже ушла, можно подвигать корпусом, попробовать занимать различные положения вперед-назад и посмотреть, полностью ли боль ушла или нет. Если боль где-то осталась, то в этом случае дополнительно ее размять. Итак, заболело что-то у вас, приняли положение, при котором эта боль уменьшилась. Затем приложили обе длани на место боли так, чтобы правая была снизу, левая была сверху. И легкими надавливаниями, либо разминающими движениями против часовой стрелки мы стараемся убрать эту боль. Также при этом мы можем дышать часто, как бы выдыхая из себя эту боль. Вот, и так проводим какое-то время. Хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво.